коготь Раака. Первое созвездие стихии, 15 узлов. Панцирь Раака. Первое созвездие стихии, это еще 15 узлов. Совершенно других. В сумме 30 узлов. Третья звезда этапа предводителя. Неприятно это признавать, но во втором поясе я не вижу пока возможности открыть столько узлов в своем теле. Здесь просто недостаточно стихии. Чтобы я там не рассказывал стражникам в караване, но за все эти дни узел просто поглощал стихию, словно бездонная бочка. Духовных камней у меня тоже не так много. Стихии в них достаточно, чтобы помочь мастеру наполнить тело нитями стихии, но наполнить мое второе средоточие. Это тоже та еще бездонная штука. Медитировать, наполняя его в неудачном месте, далеко от воды, можно целый день. Неудивительно, что местные предводители тратят десятилетия на несколько звезд. Первых звезд. Встряхнул подозрительно затихшую Алида. Ты как? Она задрала голову, упираясь затылком мне в живот. Наши взгляды встретились. Глаза ее горели восторгом. Старший, это так прекрасно. Все, я снова старший. Больше не считаешь, что я тебя убью? Она смутилась. Старший, это было все так подозрительно, на ее губах зажглась улыбка. Но если бы я с самого начала знала, что вы предводитель воинов, то я бы, конечно, не беспокоилась и не выдумывала всякого разного. Я лишь хмыкнул. Как будто высокое возвышение может что-то гарантировать. Хотелось бы мне верить, что только честные, верные и справедливые люди могут достигнуть этого этапа. Умные, мудрые, добрые и прочее, прочее, и прочее. Да только я отлично знаю, что это не так. Фатия наглядно объяснила. Если веришь, что твой путь к небу правильный, быстрый и удобный, для тебя удобный, то так и будешь покорять звезду за звездой, этап за этапом. Казалось бы, ты стал предводителем. Подобного достигают во втором поясе сколько идущих? 1 из 10 тысяч. 1 из 100 тысяч. Ты стал одним из сильнейших в поясе. Ты, старший в целой фракции. Ты один из тех, кто управляет тысячами людей, десятками торговых организаций, сотнями лавок и несколькими городами. Чего тебе еще нужно? Оказывается, много чего. Власти, которой тебе не досталось, потому что и над предводителем есть старейшины. Денег и алхимии, лишить которых тебе грозит старейшина. Артефактов, на которые тебе не выдают денег. Ощущение чужой жизни в твоих руках. И даже старейшина может позариться на твой летающий меч, если понимает, что никто не заступится за сопляка, которого он собирается ограбить. Поэтому я нравоучительно заметил. Сила мало что значит. Всегда все зависит от человека. Вот у тебя были друзья среди бездомных сирот. Большая их часть лишь закалки, но ты ведь доверяла им больше, чем мастеру, который вдруг остановил тебя на улице. Вы про себя, старший. Голос ее тут же изменился, стал сочиться подозрением. И почему ребята были? Потому что они теперь остались для тебя в прошлом. Вряд ли ты увидишь их еще раз. Да, она согласно кивнула, смешно качнув шапкой, земли ордена очень далеко. И дело даже не в расстоянии. Ты начнешь возвышение, у тебя появятся учителя, новые друзья, твои интересы изменятся. Ты будешь с удивлением вспоминать себя прежнюю и скоро даже позабудешь, что когда-то счастьем было достать лепешку и съесть ее целиком. Алида смерила меня неожиданно тяжелым взглядом, опустила голову и буркнула. Этого я никогда не забуду. Как и многого другого. Я не стал спорить. Может и так. Я ведь и сам не забыл. Ни своего гнева, когда на меня выливали помои. Ни своей беспомощности, когда нашу семью пытались уморить голодом. Ни своей ненависти, которая заставила меня впервые убить. Не забыл и Дерусту кто. Дира погибла в Черной Горе. Так мне сказали. А вот судьба ту кто мне неизвестна. Вернее, мне неизвестно, что с ним случилось после того, как семья дяди Ди уехала из деревни. Сумел ли он взять 10-ю звезду закалки, сумел ли стать чемпионом. Жаль, что я. Я даже замер от неожиданной мысли. А кто сказал, что нужно получить новый ранг стража и разрешение на появление в нулевом? кто дал мне разрешение на появление во втором. Не я ли недавно на болоте задумался над тем, что еще неизвестно, что более важно в моих переходах между поясами, то, что я страж ранга Шин или то, что у меня на пальце кольцо с драконом. То самое кольцо, которое Клотир не заметил в трофейном кесете, который отдал мне. Да, не заметил, зато каким-то удивительным образом привязал его ко мне. И где, спрашивается, только взял мою кровь для этого. Так что в следующий раз, когда я окажусь рядом с формацией пути, нужно проверить не только то, есть ли у меня возможность оказаться в третьем или четвертом поясе, но и есть ли возможность заглянуть в нулевой. Я даже вывесил перед собой карту жетона и попытался добиться от нее большего, чем имел. Где находится формация пути? Массивы пути. Где еще есть место, подобное перекрестку тысячи дорог? Тщетно. Карта, которую мне дал Клотир, и не думала меняться. Жаль. Но попробовать я был должен. С каждым вдохом я по чуть-чуть, но прибавлял скорость, вливая в летающий меч старшего Тизиара все больше и больше силы и стихии. Если бы я мог так мчать над болотом, то никакие леват не сумели бы меня догнать. Сейчас я мог твердо сказать, что мой летающий меч – творение рук старейшины далекой секты, на голову выше тех двух мечей, которыми раньше владели предводители семьи леват. Приятно. Хороший подарок. Спасибо, старший Тизиор. Пусть твои планы всегда исполняются. Как я и думал, на высоте, куда я забрался, чтобы нас не было заметно с земли, оказалось холодно, для закалки, и теплый плащ, и шапка для Алида пригодились. Но вылезла другая беда, которой я совсем не ожидал. Она устала стоять. О том, что закалке может оказаться холодно во время полета, я подумал, а о том, что она устанет стоять неподвижно 2000 вдохов, нет. Пришлось приземляться, чтобы просто размять ноги, хотя я собирался сделать это немного позже. Вообще, теперь понятно, что Сариф Тамим тогда, в подземелье уже подозревал ближайшие фракции в том, что именно они приютили темного. Он ведь отлично осознавал скорость летающего меча и то, сколько времени предводитель может на нем лететь. Он ждал темного слишком скоро. Он подозревал, что тот находится неподалеку. Сколько я пролетел за эти 2000 вдохов? Ведь приблизительно столько же мы ждали темного. Ну половину, может быть, немногим больше земель солнечных равнин. Помнится, когда я убегал от предводителей, то чем быстрее пытался лететь, тем больше тратил сил. Нужно это проверить. Только сначала восстановить запас сил. Алида на время круговорота я укрыл под защитной формацией. Для большей надежности следовало бы еще поставить призрака, но это было бы чересчур. Я-то знал, что артефакты сектантов используют многие в поясах, но объяснять это 10-летней девочке, которая только недавно считала, что я собираюсь ее убить. Нет, среди моих талантов такого нет. Второй полет Солида доказал мне, что догадка справедлива. Если лететь неспешно, то и сил тратится меньше, намного меньше. Хороший летающий меч, очень хороший. Алида пришлось начинать тренировки раньше времени. Начали мы с тренировки стоять на мече 4000 вдохов, а закончили тренировкой равновесия на летающем мече, ведь у нее ноги к мечу не прилипали. У нее и средоточия еще не было. Зато она оказалась вполне ловкой, а главное, быстро привыкла к мечу, высоте и позабыла о страхе. Теперь она просто сидела на мече. Или лежала на нем. Если вдуматься, то со стороны мы смотрелись, очень странно. Впрочем, много ли я видел предводителей на мечах? Сектант над приютом, Шандри и его противник, старший Тизиор, да два левата отброса. Но все они летали по одному, этого не отнять. Старший, сколько нам еще лететь? Я опустил взгляд на лежащую Алида, со вздохом уточнил. Опять устала? Нет. Есть хочу. Я хмыкнул. Я думал, ты привыкла есть редко. К чему мучиться, когда у вас, старший, с собой много еды? Я ведь уже не голоногая оборванка, а ученица предводителя. Нет. Ты не моя ученица, а воспитанница ордена. А по мне лучше быть воспитанницей одного определенного человека, а не ученицей какого-то там ордена, Алида помолчала и нравоучительно изрекла. Если на дело не поставить человека, а сказать: «Эй, кто-нибудь, приглядите за улицей», то можно быть уверенным, что никто следить не будет, все решат, что это не его дело. Мысль была справедливой, а вот очередной намек на то, что она моя ученица, мне не понравился. Поэтому я терпеливо сообщил: «Там, где ты будешь учиться, у всех есть свое дело и за всеми воспитанниками приглядывают учителя, которых назначили на это дело старшие ордена. Вы?» «Нет. Я далек от таких дел. Вольный путешественник по далеким землям. Значит, мне повезло, что мы встретились». Я помедлил и кивнул: «Да, Алида, тебе повезло», и тут же перевел разговор на другое. «Кстати, если бы твое возвышение было выше, то ты могла бы увидеть вон там внизу очередную границу земель. И на этот раз это граница земель ордена». Я даже ткнул пальцем в нужную сторону. Там впереди и внизу, на дороге расположился небольшой лагерь ордена. По обеим сторонам дороги были установлены черные флаги с серебристым цзинем и такой же, только большего размера, стоял в центре лагеря, развиваясь на ветру. Вероятно, армия пределов. Алида привстала на мече, прищурилась, пытаясь увидеть то, что видел я, и не сумела. Буркнула: «Да тут и мастер бы ничего не увидел. С такой-то высоты. Только и видно, что огни костров». Я не стал спорить. Возможно. А бывают воины с острым взглядом, который впору только мастеру. Алида покрутила рукой: «Ну, я имею в виду, можно же стать в чем-то лучше раньше времени». «Можно. А в чем бы ты хотела стать лучше обычного?» «Хочу стать воином, который умеет сражаться лучше любого воина и может сойтись с мастером. Хочу стать мастером, который умеет сражаться лучше любого другого мастера и может выстоять против предводителя». Я вздохнул. «И для чего же, Алида, нужно уметь так хорошо сражаться?» «Глупый вопрос», — честно сказал. «Знаешь, с одной стороны, ничего сложного в том, чтобы уметь сражаться, нет. Это гораздо легче, чем лечить или кожу выделывать». Алида скривилась и переспросила: «Кожу? Это же низкая профессия, чего в ней сложного? Для нее даже не нужно возвышение». Я хохотнул, развел руками и признался: «А вот мне как-то довелось учиться этому делу. Немного. И я допускал много ошибок. То разрез не там сделаю, то обработаю не так. Мне было проще убить десяток зверей, чем выделать одну шкуру. А с другой стороны... С другой стороны... Я сначала даже не понял, затем до меня дошло. Ну, я когда мездрил, мог не дочистить, а бывало, мех натирал небрежно. Да нет же. Старший, вы сказали, что с одной стороны сражаться несложно. А с другой стороны... А, ну да, я смутился, откашлялся. Кахм. С другой стороны, как и в любом деле, у человека для этого должен быть талант. Отец часто говорил, что отсутствие таланта можно заменить упорством или помощью алхимии. Я про себя заметил, что это первый раз, когда она, вообще, упомянула об отце. Что же, в чем-то Дамар был прав. Но давая дочери совет про алхимию, не имел ли он в виду проблемы с ее телом? Для чего он давал ей пилюли? Осторожно согласился. Разумное суждение. Когда-то одна девушка, с которой мы боролись за старшинство в школе ордена, призналась мне, что недостаток таланта возмещает упорными тренировками от рассвета и до заката. Я тоже так смогу. Но часто даже этого не хватает. К тому же, я не думаю, что это твой путь к небу. Мой путь. То, в чем ты хороша. Если у человека есть талант в алхимии, то, конечно же, он достигнет больших успехов в жизни, занявшись ей, а не пытаясь упорством овладеть начертанием и стать в нем признанным мастером. И какой у меня талант? И снова я отвечу тебе, в школах и академии ордена есть формации испытания, которые умеют это определять. Там и узнаешь. Это ладно, но что-то же вы увидели в оборванке на улице. Я попробовал улизнуть от ответа и заболтать Алида. Вот, уже лучше. Уже не считаешь, что я подобрал тебя, чтобы завести в лес и убить там? Старший. Алида сверкнула глазами, а потом вскочила, встала в полный рост. Я уже привычно напрягся, готовый ловить ее, если она оступится. Но она снова справилась и не свалилась с меча. Согнулась передо мной в неглубоком поклоне, коснувшись кулаком ладони. «Старший, прошу простить эту младшую за недостойные и глупые мысли». Я хохотнул. «Прощаю». Алида выпрямилась и тут же спросила. «Так что же вы во мне увидели?» Вздохнув, я попытался ответить полуправду, почти правду. «Скажем так, один из моих талантов – это умение замечать намеки неба в событиях, что происходит вокруг. Или это вышла полуложь?» Алида нахмурила лоб. «Намеки неба. Даже не соображу, как это, старший. Вы говорящий с небом. Тот, что из легенд. Нет. Я точно не говорящий с небом», про себя легонько хмыкнул. «Я всего лишь ее брат. Не в этом ли странность всех последних событий в моей жизни, а? Но скажем так, когда ко мне подбегает мальчишка, а я вдруг понимаю, что это девочка, вижу в ней что-то необычное, то я понимаю, что эта встреча не случайна». Алида пожала плечами, отвернулась, снова уселась на меч, свесив ноги вниз, в бездну и забурчала. «Случайно, не случайно, намеки, не намеки, то видеть намек, то видеть во мне что-то необычное, а что необычное, то я тебе не скажу, то формации испытания покажут». Я уже запуталась. Я лишь довольно кивнул. Ну и отлично. Остается только надеяться, что хоть какой-то талант у нее найдется. Подойдет любой. Алхимия. Отлично. Ее дядя обладал некоторым талантом к начертаниям и мог создавать и даже подделывать контракты. Может быть, и ей досталась по наследству часть его таланта. Достаточно небольшого, чтобы в будущем ей досталось место в одной из лавок или мастерских ордена. Этого уже будет достаточно, чтобы оправдать мой к ней интерес. Мне не нужно, чтобы она там была талантом, который случается один раз в 100 лет. Нет, она сама может надеяться на такое, но мне главное, чтобы в школе она не оказалась разочарована тем, что полная бездарность. Нужно даже заняться этим вопросом лично, попросить, чтобы ей даже подделали результаты. Главное, первое время. Год, может быть, 2. А там прошлое немного отойдет назад, она отыщет себе новое место в жизни и новую цель. Я на это надеялся. Однако тот я, который когда-то сносил унижение в деревне нулевого, собирал камни и вчитывался в наставления по закалке тела, кривил мои губы в усмешке. Наивный. Ты думаешь, что ее мечта отомстить за смерть родных, меньше, чем твоя? Да, ее отец не умирал на ее глазах. Но, что насчет ее матери, госпожи Алетры? Как она умерла? И не была ли ее смерть еще более ужасной, чем смерть твоего отца, Леград? Ты думаешь, год жизни в ордене среди сверстников, да еще и без таланта, только из-за твоей жалости, заставит ее позабыть о месте и прошлом? Ну надейся, надейся. Я стиснул на миг зубы, а затем разомкнул губы и хрипло сообщил. Темнеет. Спускаемся на ночлег. Алида ответила беззаботно, и не подозревая о мыслях, что меня терзали. Отлично. А то просить второй раз об еде уже было как-то стыдно, хотя вы могли бы, старший, дать мне хотя бы яблоко или булку. Я только и сумел, что вскинуть брови на такое замечание. В общем-то, мог, но не подумал, да и спускался на ночлег не потому, что не мог продолжать лететь дальше. Тоже мог. Уверен, мы даже могли сегодня добраться до города меча, в 20 раз сократив время, которое прошлый раз понадобилось мне с отрядом Кирта и Гавала, чтобы добежать до него. Но я хотел выиграть себе время. Время на мысли. Я ведь люблю подумать, верно? Вот я и установил флаги формации вокруг места нашей ночевки, всучил Алида долгожданный ужин, а сам сидел, подбрасывал в костер веточки и, наблюдая, как они вспыхивают, отдавая себя пламени, думал. Имею ли я, вообще, право на то, чтобы обманывать Алида с результатами проверки таланта? С чего я, вообще, решил, что обман станет для нее благом? Разочарование. Ей, бывшей драгоценной госпоже Ясеня, не привыкать к такому. Я, так много и со вкусом размышляющий при каждом удобном случае о справедливости, уверен ли, что это будет справедливо? Дать девочке ложную надежду. Дать ее мечтам и планам фундамент из песка. И сам себе же ответил. Разумеется, нет. Все планы, тем более планы на жизнь, нужно выстраивать на прочном фундаменте. На правде. Как я там думал, впервые взяв в руки наставление по закалке. Поглядим, сумею ли я взять 10-ю звезду закалки за 4 года или же навсегда останусь в нулевом круге. Я ведь сразу признавал, что могу и не обладать талантом. Алида с довольным вздохом отставила от себя тарелку и откинулась назад, опираясь спиной на ствол дерева. Я хмыкнул, оглядел оставшиеся на столике, убеждаясь, что в нее просто не лезет больше, повел рукой над тарелками, убирая все в кисет. Буркнул. Попробуй чай. Сам заваривал, как заметила. Все, кто пробовал, всегда хвалили. Алида всплеснула руками. А, старший, как же я могу отказаться от вашего чая? Я невольно поднял бровь, услышав знакомые нотки. Ей же еще нет 10, а она уже так похожа и на Фатию, и на Рейку. Или все женщины такие? Покачав головой, вновь уставился на огонь. Алида же вдруг спросила. О чем вы так мучительно думаете, старший? Я покосился на нее и не стал отпираться, раз уж это так заметно. Размышляю о твоем таланте. Что я необычного увидел в тебе, что могло привлечь мое внимание? Алида хлопнула ресницами. Старший, но это ведь я вас об этом спрашивала. Вот поэтому я и думаю об этом. Мне самому было достаточно этой необычности, тебе же требуется точный ответ. И чем дольше я об этом думаю, тем больше сомневаюсь. Алида медленно поставила чашку на столик, но не произнесла ни слова. Вздохнув, я признался. Вспомнил тут одну штуку из прошлого, когда я только попал в школу ордена и среди нас выискивали таланты. Ту штуку, которая стала первым для меня чужим уроком в печатях указов. Седой вскинул руки. В их движениях я угадывал те же маски невидимой кистью, что делал сам. Основы. Каждому. Множим. Условие приказ, истина и доступность. Это лучший выбор сегодня, проверенный поколениями наших предшественников. И этого достаточно. Залить силой и наложить, мастер указов махнул рукой, таким знакомым жестом, которым я сотни раз отправлял печати к джирам в загоне. Время пошло, младший точка. Не хочешь попробовать? Алида буквально подскочила на месте. Конечно хочу, старший. Я с улыбкой всунул ей в руки вычурный артефакт, маскируя свои действия. Нужно же как-то оправдать то, что сейчас ее язык будет отвечать, невзирая на ее желание. Доступность не нужна, конфликтовать ни с чем. Истина. И простой вопрос. Твой талант. Алида ответила мгновенно. Пересаживать рассаду. Осознав, что этот странный звук издаю я сам, я торопливо захлопнул рот. Подумал. И все же не сумел придумать ничего умней, чем переспросить. Чего? Алида и сама сидела, хлопая глазами в изумлении. Ну, мама всегда меня хвалила, говорила, что у меня рука легкая, что рассада цветов у меня приживается лучше, чем у нее, помолчав, Алида беспомощно добавила. Вот. Я молча потянул у нее из руки артефакт, одновременно стирая указ. Тупой Дарс. Столько лет уже пользуешься силой указов и до сих не понял, что тогда произошло в школе. Безопасник школы всего лишь проверял, не скрывает ли кто из учеников своего таланта сознательно, не желая в нем признаваться. Это ведь всего лишь истина, та самая истина, которая используется в амулетах правды всеми фракциями, во всех двух поясах. Как она может помогать раскрывать талант? Если бы все было так просто, то стал бы Орден Небесного Меча так стараться с теми многочисленными формациями, через которые пропустил нас перед Академией. Алида вогнулась, пряча от меня лицо в коленях, дрожащим голосом прошептала. Вот уж талант. Эй. Спокойней, я торопливо подбирал слова, вот тебе и привычная к разочарованиям драгоценная госпожа. Это же была первая проверка, которую я прошел, когда был лишь немногим тебя старше. Я тогда вообще ответил, что у меня нет таланта. И что? Я даже привстал и раскинул руки, словно красуясь. Разве это помешало мне стать предводителем воинов? Этих проверок и гораздо более серьезных, а не таких детских, будет еще много. Не нужно меня утешить. Я вскинул бровь. Пигалица. Я тоже умею голос повышать. И не думал. Подумаешь, расстроилась, что ее детский талант – это рассада. И что такого? А если какой-нибудь старик-травник ищет себе такую ученицу, чтобы пересадить уникальную траву, которой даже нет цены, потому что она одна такая во всем поясе? А если у него полный сад редких и драгоценных трав, для которых нужна именно такая драгоценная ученица? Алида буркнула в ответ, но уже гораздо тише. Не хочу. Я хочу стать сильной, а не вечно пересаживать травы. Хорошо. Ты уже читала наставление о закалке меридианов? Да, голос Алида был все еще напряжен. Я выучила его наизусть, как раз перед тем, как оказаться на улице. Ты уже начала возвышение. Алида осторожно протянула, старший, мне еще нет 10. Вообще-то, прошлый раз она сказала мне, что ей уже 10, ну да оставим это. Разве я спросил об этом? Алида помедлила и ответила. Да, начало. Я снова хмыкнул. Как там было написано? Внимательно слушать наставления учителя и при малейшем сомнении просить о проверке движения энергии в меридианах духовным зрением. В пустошах таких учителей было не отыскать. Но я, хотя и не учитель и не могу дать наставления Алида, зато обладаю духовным зрением. Поманил Алида. Подойди, дай мне руку, я оценю движение энергии. Алида кивнула, подсела ко мне, протянула руку. Как ты представляешь себе проявление энергии неба? Так же, как отец. Я представляю, что земля подо мной светится от пронизывающей ее силы неба и втягиваю ее жгуты через. Алида вдруг покраснела, запнулась и с трудом выдавила из себя. В общем, втягиваю. В себя. Я оглядел ее, скрестившую ноги и сидящую на земле. Ну, понятно, в общем, через что можно втягивать в себя силу из земли. Этот Дамар был затейник. Алида под моим взглядом покраснела еще сильней. Необычная трактовка наставления. Как там я читал в школе. Плоть человека рождена землей, а душа небом. И к нему она и стремится, забирая в путь возвышение и тело. Первый этап возвышения заключается в сборе энергии, что пронизывает все вокруг нас. Слабая душа стремится ввысь, облачая свои желания в визуальные формы. Дамар буквально воплотил мысль о том, что человек из земли стремится к небу. Не заостряя на этой смущающей визуализации внимания, я взял Алида за руку и кивнул. «Давай, собирай энергию и прогоняй ее через тело. И не молчи, сообщай мне, что ты делаешь, а я буду наблюдать, насколько происходящее в тебе соответствует твоим намерениям. Справишься одновременно собирать энергию и говорить». Алида кивнула, облизала губы и закрыла глаза. А я потянулся к темноте ее тела, используя духовное зрение. Вбираю силу. С этим все было отлично. И не сказал бы, что сила втягивалась в ее тело через задницу. Скорее уж она сразу возникала чуть выше. Приблизительно там, где у идущего когда-то должно появиться третье средоточие. Что бы это ни значило в этом конкретном случае. Но я и, правда, не учитель и совершенно не понимаю, о чем это может говорить у закалки. Может, это свидетельство таланта, а может быть, и наоборот. Пропускаю силу через каждый уголок тела, закаляя его и пытаясь расширить меридианы. С этим тоже все отлично. Собранная ею сила двумя волнами уходила вверх и вниз, зажигала на своем пути сетку меридианов. И они так и продолжали светиться в темноте тела еще несколько вдохов, даже когда волна силы уже полностью растворялась в самых дальних уголках тела Алида. Я отпустил ее руку, и она тут же открыла глаза, жадно уставилась на меня. Хотел было пожать плечами, но сообразил, что выглядеть это будет так себе. Вместо этого улыбнулся и кивнул. «Все отлично, ты все делаешь верно. Твой способ визуализации удобен тебе, ты не ощущаешь позыва изменить его». «Нет», Алида даже помотала головой, чтобы мне было понятней. «Мне удобно». «Ну и отлично». Подумав, я все же не решился дать совет в том, в чем совершенно не разбирался. Хотя мне было интересно, в будущем, когда она станет воином, овладеет круговоротом и боевой медитацией, как она будет поглощать силу неба. все так же втягивая ее в себя при каждом шаге. Через ступни. А когда станет предводителем и поднимется в небо на мече? Или, создав первое средоточие и более полно ощутив мир и саму силу неба, которая пронизывает все вокруг, а не только землю, она будет втягивать эту силу отовсюду, а не только через. Ну, в общем, не только. Наверняка, иначе это окажется очень неудобно. Пока же я лишь повторил. Да, отлично, продолжай возвышение, занимайся подобной закалкой меридианов каждую свободную минуту. Алида насупилась. Старший, а можно добавить что-то кроме слов? Скажите, я добилась успеха. Я уже взяла четвертую звезду. Я развел руками и повторил. Я ведь не учитель и давно не закалка. У меня завалялся артефакт, который определяет возвышение, глаза Алида вспыхнули, но я тут же безжалостно сообщил. Но он определяет возвышение мастеров, проверяя число узлов, которые они могут непрерывно использовать. И что, совсем нет способа проверить меня? Вы же владеете духовным зрением. Пришлось вздохнуть и признать. Есть. Алида умоляюще протянула и даже сложила руки для верности. Старший. Только давай договоримся. Ты примешь результат без разочарования, не так, как прошлую проверку. Она решительно кивнула. Договорились, старший. Это другое. Это же не рассада. Верилась не очень, но я все же положил ей на макушку руку и создал печать. На этот раз обойдусь без маскировки. Ограничение. Шестая звезда. Спросил. Чувствуешь слабость? Нет. Шестерка сменилась на пятерку. А теперь? Алида уже более уверенно ответила. Нет. Теперь. Тоже нет. Старший, а что это значит? Ох. Вот теперь чувствую. Словно весь день провела на ногах и хочется только рухнуть и ничего не делать. Я убрал руку и печать. Прости, но ты все еще третья звезда закалки, внимательно следя за выражением лица Алида, добавил. Рановато ожидать результатов. Ты ведь сама призналась, что тебе даже рано заниматься возвышением, хотя прошлый раз сказала, что тебе уже 10. Алида поджала губы. Жалкие пара месяцев не считаются. Кому важно, 10 мне ровно или вот-вот стукнет. Помедлив, я спросил. Ты не болела в детстве? Не принимала лекарств? Алида помрачнела еще сильней. Болела. Принимала. Но отец обещал, что лекарства хорошие и дорогие. Что я перестану болеть и лекарства сделают меня сильной. И не говорите мне, старший, что он меня обманывал. Я кивнул и не стал этого говорить. Неполные 10 лет, третья звезда закалки, обычная для этого возраста. Правда, вокруг второй пояс и я ожидал немного другого от драгоценной госпожи поместья Ясеня, которую кормили сектантскими пилюлями. Но раз уж у нас выходит вечер неприятных проверок и результатов, разговоров и размышлений, то стоит спросить и другое. Твоя семья. Что с ней случилось? Отец, мать, брат. Почему ты осталась одна? Сначала я решил, что Алида не станет мне отвечать. Она поджала губы, отвернулась к костру. Мы долго сидели, вдвоем глядели на пламя, а затем она негромко сказала. Братьев и сестер у меня не было. Но, кроме отца и матери, у меня еще были дядя и дед. Дядя сгинули в лесах. Деда один сильно идущий заставил убить себя на глазах толпы. На отца напали и тяжело ранили, отрубили ногу. После этого мы бежали из дома, спасая свои жизни. Мы много дней бежали, а потом отец приказал нам дальше бежать без него. Сказал, что ему тяжело с одной ногой, что он задержится и отыщет лекаря. Алида замолчала, потянулась к куче валежника и подкинула его в костер. Когда ветки вспыхнули, затрещали, рассыпая искры, она тяжело уронила. Врал. Я спросила потом у мамы, и она начала плакать, рассказала мне все. Он остался позади нас, потому что был очень приметен без ноги. Потому что нас искали. Сначала все было хорошо, а потом... Потом верные слуги подняли против нас мечи. Я тоже швырнул в костер ветку и заметил. Значит, не такие уж они были и верные, взгляд Алида обжигал не хуже огня. но я лишь продолжил говорить. Выходит, их верность держалась лишь на контрактах, а твой отец погиб, и они исчезли. Алида отвела взгляд. Возможно, вы правы, старший. Мама тоже так сказала. Но мне какое до этого дело? Я помню, как все детство они улыбались мне и называли маленькой драгоценной госпожой. А потом? Потом ударили маму в спину. И снова мне пришлось нарушать молчание вопросом. Ты хочешь им отомстить? Некому мстить. Мама убила их всех. Я невольно вскинул брови. Алетра была всего 6-й звездой воина, каким образом она сумела справиться с... А с кем она сумела справиться? Алида сказала слуги, а не стражники. Что там у тех слуг было сил? Они ее ранили и ей пришлось выпить лечебное зелье, плечи Алиды дрогнули. Она так кричала. Если у меня окажется талант алхимика, то я сделаю такие лечилки, которые не доставляют боли. Я про себя вздохнул. Алетра, воин 6-й звезды, которая всю жизнь занималась лишь цветами, живя в безопасной скорлупе поместья. Лечебные зелья удваивают боль ран. Могу себе представить, что она ощутила, впервые его выпив. Только Алида зря мечтает. Даже зелья древних не могли заживить раны без боли. Только техники закрывают раны без боли. За это лекари и ценят. Когда мама пришла в себя, мы снова бежали. На этот раз нас было только двое. Мама надеялась, что в рассвете мы сможем скрыться от всех, кто гнался за нами, Алида пожала плечами, криво усмехнулась. Нас и впрямь не нашли, старший. Но мама была чужой в этом городе. Чужой, без покровителей и слишком слабой. Нашелся тот, кто позарился на наши духовные камни, несколько вдохов молчания, затем Алида выдохнула. Эту схватку мама не сумела выиграть, слишком сильны были те, кто пришли в наш дом. Ты могла попросить меня отомстить им? Нет. Сглотнув, Алида упрямо повторила. Нет. Я сделаю это сама. Имя нашего, благодетеля, я никогда не забуду. Одного из его прихлебателей видела вчера в толпе на рынке, надеюсь, что он меня узнал и помчался к хозяину. Пройдет 5, 10, 20 лет и я получу силу, а затем вернусь и постучу в его ворота, Алида подняла руки и протянула их над костром. Я отомщу лично, вот этими руками. Скажите, я не права, старший. Нет. Не скажу. Это твоя жизнь, это твоя месть. Алида усмехнулась. Справедливость, старший, так. Так. Улыбка Алида стала торжествующей, словно я только что пообещал ей вернуться и убить всех, благодетелей. Но мне ли упрекать ее в том, как сильна жажда ее мести? Помолчав, я подтолкнул Алида продолжить историю. Не на справедливости же заканчивать посиделки у гаснущего костра. Что было дальше? Ничего интересного, старший, она пожала плечами, взъерошила волосы. Я боялась, что меня будут искать, решила, что должна спрятаться, улыбка стала смущенной. Не зря тайком от мамы читала историю про... В общем, читала. Сменила пару банд, пока не нашла свое место в этой, последней. Они оказались хорошими и добрыми, хотя тоже однажды догадались, что я девочка. Надеюсь, у них все будет хорошо. Неплохо было бы, если бы ваше зелье, старший, сделали их сильней. Настала моя очередь пожимать плечами. Это хорошая, качественная алхимия. Но здесь все зависит от их таланта и старания. Мало получить силу, нужно еще суметь найти ей применение, правильно суметь ей воспользоваться. За этим дело не станет. У Пестро. В общем, есть те, кто принимает под свою руку всех воинов, кто шагнул за первую звезду. Я хмыкнул. Не лучше ли будет стать стражником и покончить? Стражником. Им. Нет, старший, этого. Алида вдруг замолчала, а потом снова пожала плечами. Не знаю. Почему нет? Может, так и будет. Вернусь потом в город и узнаю. Хороший настрой, я решил, что это идеальный момент, чтобы закончить, наконец, наш разговор. Давай ложись спать. А вы, старший. Мне нужно меньше времени на отдых, поэтому я пока буду сторожить твой сон и медитировать. Алида покосилась на стену тьмы, что поднималась за кругом света от пламени, но не спорить, не задавать вопросов о зверях не стала. Свернулась под плащом у костра. Некоторое время я еще видел, как огонь отражался в ее глазах, а затем она уснула, оставив меня наедине с моими мыслями. Например, о том, что она верно подметила, идущий может становиться лучше в чем-то раньше времени. Больше того, идущий может одновременно проходить два этапа возвышения. Став воином, сформировав первое средоточие и открывая узлы, можно одновременно получать звезды как воина, так и мастера. Я, предводитель воинов, создав второе средоточие и открывая узлы, разве не могу одновременно получать звезды как предводителя, так и властелина духа? Разве не об этом я сразу должен был подумать, едва узнал, что властелины могут создавать техники без обращений? Я умею подобное. Значит ли это, что я уже и властелин первой звезды? Может и нет, ведь у властелина есть одно большое отличие от мастера. Это третье средоточие. Но все же. Как измеряют звезды возвышения у властелинов? Не может ли это быть сложность техники, которую он способен выполнить без обращения, ведь больше узлов идущие не открывают? И если это так, то вряд ли его возвышение проверяют на простых техниках, в которых задействованы только первые 305 узлов. Значит, все опять упирается в мое возвышение и открытые узлы предводителя воинов. Только теперь я знаю, что мало открыть их и начать использовать тот же коготь или поступь Проака. Нужно еще и добиться того, чтобы создавать их без созвездий и обращений. Что же, не только Алида предстоит долгий путь, но и мне. И нечего на нем терять время. С этой мыслью я оценил, сколько во втором средоточии стихии и сколько ее я могу отправить в меридиан для раскрытия узла. Начали. За половину ночи я могу успеть дважды использовать круговорот, а среди моих флагов есть и флаг формации тишины. Даже если звери прибегут, то Алида они разбудить перед своей смертью не сумеют. Глава 7. О-о-о-о-о, сначала я подумал, что эта Алида так зевает, поднятая еще до рассвета. Но нет. Это было удивление. Старший, мы что-то летим быстрее, чем вчера. Я усмехнулся. Верно подметила, острый глаз. Я вчера снизился на ночлег ведь не только чтобы выиграть время на подумать, но и потому, что не хотел прилететь в город меча ночью. Кто его знает, где ночью искать тех, кто меня знает. Я уже столкнулся с тем, что у меня нет ничего, что доказывало бы мою принадлежность к ордену. Даже жетона внешнего ученика и то нет. Одно название, что я управитель. Управитель, про которого знает только Шандри. Зато я знаю, что именно сегодня начинается турнир фракций. Я знаю, где он будет проходить и уверен, что там будет и Шандри. Точнее, уверен не я, а попечитель Аглиус, который делился со мной знаниями о происходящем в Ордене и о том, как проходят подобные турниры. Всего-то делов, найти Шандри в ложе и обрадовать его своим возвращением. Алида снова подметила очевидную вещь. Старший, мы так рано снижаемся. А я думала, что мы прямо в город влетим и опустимся прямо на площадь. На главную площадь. Нет, я усмехнулся этой детской мечте. Когда я покидал учителя, то был мастером. Хочу сделать ему сюрприз. Алида надулась. Ну вот, у вас есть учитель, а у меня нет. Почему вы не хотите стать моим учителем? У меня ведь есть талант, Алида осеклась, видимо, вспомнив, какой мы вчера обнаружили у нее талант, но тут же выкрутилась, такой отличный, что его даже не найти вашей простой проверкой. Мы уже обсуждали это. Сначала школа и обучение там. Я ничего не смогу тебе дать, просто потому, что не знаю, чему и как правильно учить закалок и воинов. Учили бы как себя, да и все. Я оставил ее бурчание без ответа, продолжая снижаться. К дороге мы вышли уже, как два обычных путника. Ну, как обычных. Как управитель ордена и мелкая девчонка с короткой стрижкой, что увязалась за ним. Я все верно углядел вчера с высоты и верно прикинул по карте направление полета. Это и впрямь город меча. Ткнул рукой, ощущая странное чувство. Гордость. Неудержимое желание похвалиться. Видишь блеск в стене. Ага, Алида даже приставила к лбу ладонь, чтобы лучше видеть. Не пойму. Он ведь выше стены, старший. Что это блестит? Это ворота, которые и дали название городу. А как он называется? Город меча. Ну что сказать. Алида и впрямь оказалась впечатлена воротами, этим огромным мечом, который служил ими. Она успела повидать за свою жизнь 3 или 4 города, и ей тоже, как и мне в прошлом, было с чем сравнить. Такого она нигде больше не встречала. Мой халат привлекал внимание, толпа людей, что текла к городу, почтительно расступалась перед нами, многие клонились. Пара купцов пыталась заговорить со мной, заводя речь о погоде, хорошем утре и начинающемся турнире. Но я лишь вежливо улыбался и отмалчивался. Не до них сейчас. Я пытался представить, как пройдет моя встреча с Шандри и насколько он будет поражен мне и тому, кем я стал. Стража на воротах дружно меня приветствовала. Старший. Их командир, служитель в синем одеянии и с красным кантом, подскочил ко мне, согнулся в поклоне, вбивая кулак в ладонь. Старший, могу ли чем-то помочь вам? Я повел рукой. Нет. Продолжайте службу. Ордену, слава. Служитель кивнул и выпрямился, продолжил восхваление. Его величие, наша гордость. На улицах города я вертел головой не хуже Алида, с любопытством вглядываясь в суету утреннего города. Никаких особых отличий от того города меча, каким я видел его 2 года назад, не нашел. Те же люди, те же крики. Это радовало. Значит, бедствие не принесло непоправимого ущерба тем, кто жил на землях ордена. Подумаешь, окраины чуть уменьшились. Раньше на границах можно было ставить в схватки новичков, испытывая их и не волнуясь, что можно проиграть и потерять часть земель. Сейчас никто подобными легкомысленными глупостями заниматься не будет. Я так думаю. Только сильнейшие, только достойнейшие, только уверенные победы. Уверен, не пройдет и 3-5 лет, и орден вернет себе то, что потерял. Алида выдохнула. Ух ты! Я с ней был даже согласен, разве что восхитился про себя. Все же мне не пристало так по-детски восклицать.